шуба. Пипец. В Питере, оказывается, есть сеть меховых магазинов «Боярыня Морозова». Знала бы Феодосия Прокопьевна, как опошлит ее имя, ее муки в земляной яме, ее голодную смерть. Умилосердися, раб Христов! Зело изнемогох от глада и алчу ясти, помилуй мя, дашь мне калачика. Не дали ни калачика, ни огурчика, ни мало сухариков. А когда умерла, зарыли без отпевания в рогоже, без шубы, блядь, без шубы.